Кельтское море. «Бен, я могу задать очень важный для меня вопрос?» — тихо спросила Беатрис. «Любой», — также негромко ответил орк. «Обещай, что не обидишься», — попросила девушка после короткой паузы. Он помолчал, догадываясь, о чем спросит возлюбленная, после чего взял Беатрис за руку, посмотрел в глаза и проникновенно ответил. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, и всегда получишь честный ответ. Я это уже обещал и обещаю снова. Я не позволю лжи встать между нами». «Почему ты сказал военным, что уронил пистолет во время прыжка?» — быстро спросила девушка. «Чтобы они не задавали лишних вопросов», — объяснил орк. «Чего ты испугался?» «Военные не любят людей с оружием, особенно в условиях уличных боев. Они в любом случае отобрали бы у меня пистолет, но при этом задали бы кучу неприятных вопросов. Поэтому я его выбросил». Орк ответил, замолчал, но не отвернулся, продолжил смотреть Беатрис в глаза. Знал, что одним вопросом она не ограничится. И не ошибся. «Ты убил того десантника?» «Да». Девушка закусила губу, вздохнула и спросила. «Как это получилось?» «Случайно». В последнем прыжке Беатрис подвернула ногу, вскрикнула от боли и съежилась, лежа на крыше и прижимая руку к больному месту. Она не видела, как орк нажал на кнопку брелока, не видела, как резко он повернулся и как уверенно выстрелил, почти не целясь, но очень точно. Она ничего не видела, и орк мог рассказывать то, что считал нужным. «Я услышал шаги, испугался, повернулся и выстрелил», — медленно произнес он, хмурясь таким видом, словно действительно вспоминал ночные события. «Мне повезло. Выстрел оказался точным и смертельным». «Тебе повезло?» — изумилась Беатрис. «Ты убил человека!» «Разумеется, повезло», — серьезно подтвердил орк. «Если бы я промахнулся или ранил ее, она бы убила меня на месте. И тебя тоже. Так что да, нам повезло с выстрелом, но лучше бы его вообще не было». «Все случилось в жуткой горячке», — вздохнула девушка. «Я понимаю, почему ты выстрелил». «Спасибо». Он помолчал. «Как видишь, я не мог не выбросить пистолет». И эта девушка тоже поняла. Оказавшись в аэропорту, они прошли идентификацию, подтвердили личности и ответили на вопросы контрразведчика. В отсутствие GS безопасностью пришлось заниматься военным. Беатрис ожидала, что после допроса контрразведчик отправит их в зону эвакуации, строение, в котором разместили оказавшихся в Хитроу гражданских. Но офицер получил неожиданный приказ и лично сопроводил орка и девушку на взлетную полосу, где их ожидал черный, словно вырезанный из антрацита вертолет. Разумеется, роботизированный. Увидев, что спутник воспринимает происходящее как должное, Беатрис тоже повела себя сдержанно. Не стала ни протестовать, ни задавать вопросы, молча устроилась в комфортабельном салоне и надела наушники. А первый вопрос задала, когда вертолет поднялся в небо и взял курс на юго-запад. «Куда мы летим?» «К друзьям», — коротко ответил орк. «Кто такой Манин?» И увидев в его глазах веселое удивление, девушка объяснила. «Когда мы шли к вертолету, ты прошептал: „Спасибо, Манин“». «Один из моих друзей», — после паузы сообщил орк. «Это он сделал так, чтобы нас отпустили, а не поместили в карантин». «Твой друг — влиятельный член правительства?» «Нет», — покачал головой орк. «Он крупный специалист в области современных цифровых коммуникаций и умеет вносить нужные изменения во все существующие базы данных». Несколько секунд Беатрис расшифровывала завуалированный ответ, после чего ее глаза округлились. «Манин — хакер?» «Он отправил военным приказ освободить нас и допустить в Хитроу вертолет», не услышав вопроса, продолжил рассказ орк. «А самое главное, Манин уже убрал из баз данных упоминания о нас и вертолете. Даже если военные захотят нас вернуть, они нас не найдут, потому что сейчас наша машина определяется совсем не так, как раньше». «Кто ты?» — едва слышно спросила Беатрис. «Я предупреждал», — прошелестел в голове голос Манина. «Она спросит». Орк вздохнул и отвернулся, переведя взгляд на приближающееся судно. Гигантский контейнеровоз МСЦ «Патриция». «Голодные не способны на революцию. Голодные бунтуют. Испугавшись или возненавидев, голодные бездумно вырываются на улицы, сокрушая все на своем пути, убивая и умирая. Бунт голодных — это реакция на внешний раздражитель. Бунт голодных — это стихия, поток физической энергии, знающий лишь направление, но не смысл. Бунт голодных — это тележка революции, ее плоть и кровь, ее разбитые на ухабах колеса и грязь на бортах. Нужна революция? Создайте голодных, как можно больше голодных, очень злых голодных. И не бойтесь, они безобидные, они не помешают, потому что голод не знает идеи. Но голодные за ней пойдут и станут тележкой. Революции делают сытые. Недовольные сытые, склонные к анализу и расчету, понимающие, как использовать голодных, но не собирающиеся делиться с ними. Революции делают безжалостные циники, потому что смысл революции в безжалостном и циничном изменении. Все остальное, перевороты и бунты, оставляет паровоз истории на старых рельсах. Стержень любой революции — идея. Нет идеи — нет революции. Хотите сохранить существующий порядок? Лишите общество идей. Но человек без них не может. Парадокс в том, что стабильное общество оказывается еще более нестабильным, потому что движение заложено в природе человека. Движение — это жизнь. Идеи — двигатель движения, а значит, желая сохранить существующий порядок, вы должны наполнить общество безобидными для социального устройства идеями, в борьбе за которые человек будет растрачивать свой выдающийся потенциал поступательного движения. Потенциал должен быть оседлан, взнуздан и направлен в правильном направлении, как цирковая лошадь, знающая лишь безобидный бег по кругу. Стабильность требует создания устойчивой симуляции движения. Придумать проблему, раздуть ее до уровня идеи и ломать об нее копья. Не сложнее, чем доказать справедливость мироустройства при помощи безмозглых супергероев. А что же настоящие идеи? Они ждут своего часа. Идея, то есть слово, не способна умереть, как бы этого ни хотелось адептам существующего порядка. Умирают и ветшают оболочки, флаги и одежды, в которых идея приходит в мир. Но сама она вечна. Можно вылить на нее потоки грязи, но испачкать они смогут лишь оболочки, флаги и одежды, потому что, к слову, грязь не липнет. Можно попытаться исказить суть, нарядив идею в лживые одежды, но рано или поздно они обветшают и свалятся, оставив подлинное слово во всей его красе. От идеи можно отказаться, но рано или поздно она вновь завладеет умами, потому что вначале всегда слово, и мы ему следуем. Из дневника Бенджамина Орка Орсона. Нью-Йорк. Западный центр города. «Как ты познакомился с Феллерами?» «Правильно ответил на вопрос», — тихонько рассмеялся Джа, но, разглядев в глазах Карифа недоумение, немедленно объяснился. «Звучит нелепо, но в действительности так оно и есть. Феллер читал лекцию для старшей школы. В первую очередь, конечно, о науке и прогрессе, и о том, какое место мы можем занять в жизни. Он увлеченно говорил об исследованиях и открытиях, но позже я понял, что уже тогда он стал интересоваться другими вопросами. Он спросил, что может сделать маленький человек, и я ответил — сражаться. Амин лежала на его груди, довольная, усталая, удовлетворенная. Она хотела просто поболтать, возможно, пошутить, возможно, перед следующим сексом, но вдруг поняла, что они разговаривают, по-настоящему разговаривают о том, что важно. И подумала, что ей это нравится, вот так, разговаривать с мужчиной. со своим мужчиной. «Он исполнил твою мечту?» — улыбнулась Карифа. «Это случилось позже», — обронил Джа. «Когда ты научился сражаться?» «Когда я познал смысл этого слова». Он вновь помолчал, покусал губу, но продолжил. «Я никогда не хотел быть похожим на отца, потому что совсем его не помню. Мне было 6 лет, когда его раздавил робо-грузовик. Мама была очень хорошей, очень доброй женщиной, но, увы, глупой. Она не справилась с горем, поверила увещеваниям одного из наших соседей и переспала с ним. Мама искала тепла». Винчи вновь покусал губы. «Во всяком случае, мне хочется так думать». «Извини», — прошептала Амин. «Я не знала, прости». Он не услышал. Потом мама переспала с братом соседа, потом были другие мужики, а потом закончились деньги, и нам пришлось переехать в MRB Infinity. Но все называли его Алжир. Джа выдержал короткую паузу. «Знаешь, что значит быть белой шлюхой в черном MRB? Нет? И уж тем более ты никогда не узнаешь, что значит быть сыном белой шлюхи в черном MRB. И не дай тебе Бог когда-нибудь узнать». Его ноздри раздулись, но голос остался спокойным. «Не дай Бог». «Чем все закончилось?» — спросила Карифа, одновременно обрадованная и ошарашенная его неожиданной искренностью. «Маму выбросили из окна», — дернул плечом Винчи. «Думаю, для смеха. Или она им надоела». Или попросил расплатиться за услуги, не зная, меня там не было. Когда я узнал, что мамы больше нет, то сбежал из Алжира и 2 месяца жил на улице. Воровал, если тебе интересно. Потом попался ювенальным полицейским, и мне впервые повезло. Я оказался в благотворительной программе Феллеров. Обрел приемных родителей и получил возможность выучиться. Но что-то внутри не давало мне покоя. И, наверное, поэтому я правильно ответил на вопрос». «И познакомился с Бэ-Бэ Феллером?» «Нет», — медленно ответил Джихути. «Тогда я познакомился с А.А. Феллером, предыдущим патриархом семейства, и с тех пор считаю его отцом». «Никогда о нем не слышала», — произнесла Карифа, удобнее устраиваясь на груди любовника. «А-2 давно ушел на покой», — задумчиво сказал Винчи, ласково поглаживая ее волосы. «Хочешь быть на него похожим?» «Я не смогу», — качнул головой Джа. «Я его просто люблю». «Как отца?» «Да». «Сильный ответ». «Другого отца у меня не было». «А у меня был», — вдруг сказала Карифа. «Но лучше, наверное, без него». Искренность не могла остаться без ответа, и Амин поняла, что или расскажет Винчи все сейчас, или не расскажет никогда. «Он работал в большой студии, даже не режиссером, а помощником». И еще до моего рождения распрощался с мечтой написать хит. Его музыка оказалась никому не нужна. 2 его школьных приятеля стали миллионерами, напели себе огромные состояния. А он прозябал в MRB и бил нас. Меня и маму. Бил, потому что только над нами у него была власть. Карифа почувствовала, что Джаз задрожал. От злости, от накатившего желания вскочить и сделать. Защитить свою женщину от того, что ее, старую беду, он счел своей. «Думаю, однажды он бы забил нас до смерти. Но его отец увидел на мне синяки, все понял, подстерег сына на лестнице и столкнул. Папа сломал шею. А дед стал помогать нам с мамой, и благодаря ему я оказалась в GS». «А когда ты узнала, что твой дед убил твоего отца?» Амин улыбнулась, отдавая должное проницательности любовника, и ответила. «Он рассказал перед смертью, а мама так и не узнала, я решила ее не тревожить». «И правильно сделала». Джа потянулся и поцеловал Карифу в губы. Просто так, потому что захотелось проявить нежность, потому что даже он, железный, начал сгибаться под давлением спятившего мира, потому что пошло оно все нахрен. Они вернулись в Нью-Йорк сверхзвуковым пассажирским лайнером, зафрахтованным правительством для эвакуации посольства и застрявших в Англии граждан. Они, это ставший незаметным Гуннерсон, гиганта крепко контузило во время взрыва, ушедший в себя Паркер, притихший Винчи, изменивший своей обычной вальяжной веселости, мрачная Карифа и мертвая Рейган в багажном отсеке. Они вернулись в Нью-Йорк, потому что лондонский след пропал. Новых зацепок не появилось, и расследование придется начинать сначала. собирать и систематизировать информацию, искать связи в сети и реальном мире, допрашивать помощника Форка и делать все это быстро, очень-очень быстро, потому что планету начало трясти. После официального объявления об обнаружении вируса на всем континенте военные взяли Африку в плотное карантинное кольцо, а оставшиеся силы бросили на блокаду Англии. Тем не менее, связи стали сыпаться. Исландия заявила о полном прекращении поддержки транзитных рейсов. Австралия ввела ограничения на пассажирский поток. Индия, Китай и Япония последовали ее примеру, а Новая Зеландия просто отгородилась, объявив временное прекращение всех международных рейсов, включая грузовые. Миром овладел страх. В Нью-Йорк самолет прилетел поздно вечером, и до утра агенты расстались. Тело Рейган забрали в Джаз, Гуннерсон отправился в госпиталь, в конце полета его ужасно рвало, Паркер коротко попрощался и растворился в толпе, прихватив с собой простреленный шлем Рейган. Что же касается Карифа и Джихути? Джихути сказал, что ему не к кому ехать, а идти в бар в поисках компании на ночь он не хочет. Карифа молча кивнула, и они сели в такси. И повторилась первая ночь, с той лишь разницей, что теперь Амин была уверена в партнере и знала, что ей будет очень хорошо, и она сможет позабыть смерть очередного друга. И ей было хорошо. То ли Карифа сама хотела избавиться от тоски, то ли Джихути действительно оказался волшебником. Но под утро молодая женщина погрузилась в спокойный сон, чувствуя лишь приятную усталость и ничего более. А когда проснулась, машинально потянулась налево, туда, где засыпал Винчи, но не нашла его. Удивилась, проснулась окончательно, села на кровати и только тогда разглядела полулежащего в кресле любовника. Судя по отрешенному взгляду в потолок, Джихути путешествовал по сети. «Привет!» «Доброе утро!» Винчи улыбнулся, но взгляд от потолка не отвел. «Я сварил кофе!» И Карифа вдруг подумала, что присутствие в квартире второго человека не такая уж плохая идея. Он согреет тебя в постели, сварит кофе, поговорит или просто улыбнется утром, подарив хорошее настроение на весь день. Пожалуй, стоит подумать о муже, но только вряд ли это будет Джа. И Карифа тоже улыбнулась. Свои мысли, потому что, не желая видеть Джа в роли мужа, не могла представить мужем никого другого. Поднялась с кровати и, как была, в футболке и тонких трусиках, отправилась на кухню. По дороге поинтересовалась. «Что происходит в мире?» «В Лондоне эпидемия», — сухо сообщил Винчи. «Ты оказался прав», — вздохнула Амин, доставая из кофемашины колбу. «Я этому не рад». «Понимаю». «Но это не все плохие новости». Джа перевел информационный поток на большой монитор и отвернулся от потолка. «Я записал для тебя передачу». «Сообщения о первых жертвах Каматаян не остановили идущие в Лондоне бои», — бесстрастным голосом сообщил диктор, позади которого крутились кадры трансляции с обожженных улиц английской столицы. «Напротив, уличные столкновения приняли еще более ожесточенный характер. Лондонские банды объединились и штурмуют порт. Военные уже заявили, что если им придется уйти, они потопят все суда, которые не смогут забрать». «Почему военные не справились?» — спросила Карифа, сделав глоток горячего кофе. «Потому что Каматаян уже в Манчестере, Ливерпуле, Саутгемптоне и Эдинбурге», — угрюмо ответил Джа. «А еще в Рио, Буэнос-Айресе, Мехико, Мадриде, Париже, Берлине, Карачи, Джакарте, Мумбаи, Москве, Бангкоке, Шанхае, Токио». Отвечая, он сменил выпуск новостей на карту мира, и Амин вздрогнула, увидев на мониторе многочисленные алые точки. Но при этом, как ни странно, не почувствовала такого же сопереживания, как в Кейптауне. Эмоции выгорели, оставив на душе лишь немного пепла. Карифа сделала еще один глоток и ровным голосом поинтересовалась. «Сколько жертв?» «По предварительным данным, отметка в миллиард уже пройдена», — в тон ей ответил Винчи. «Службы справляются?» «Точной информации нет, но я надеюсь на здравомыслие». «На здравомыслие?» — изумилась Амин. Джа помолчал, после чего кивнул. «Ты права. Планета в панике». И провел рукой по бороде. «Но самая плохая новость заключается в том, что до сих пор не зафиксировано ни одной вспышки Каматаян на территории США». «Что в этом плохого?» — не поняла Амин. «Ты сдурел так говорить? Ты, мать твою, радуйся! Нет и хорошо. Значит, CDC не зря ест свой хлеб, а остальные службы...» «Другие страны могут расценить происходящее как нашу биологическую атаку», — перебил Карифу Джа. «А среди них есть ядерные державы. И теперь вопрос, Что сделает обладатель ядерного оружия, если поверит, что мы его убиваем?» «Черт!» — прошептала Амин, которой не пришла в голову столь очевидная мысль. «Именно», — угрюмо подтвердил Винчи. «Если к пандемии добавится ядерная война, цивилизация точно рухнет». «И что делать? Заразить Нью-Йорк?» Карифа криво улыбнулась, Джак кивнул, показав, что понял печальную шутку, и снова вздохнул. «Сейчас все держится на вере и надежде. Мир парализован страхом, но продолжает верить и надеяться. Если это отнять, то все действительно полетит в тартарары». Блумберг. Сенсация! По информации из неназванного источника, Каматаян мог быть разработан в центре Лугара в качестве боевого вируса. BBC. Неожиданное признание доктора Чемберлена. В Джорджии мы занимались разработкой боевых биологических систем в рамках стратегии национальной безопасности. Рейтерс. Доктор Чемберлен арестован. NBC News. Министерство обороны официально заявило, что не имеет отношения к деятельности центра Лугара, который больше 20 лет назад был продан корпорации Клейсанто, и именно она несет полную ответственность. Deutsche Welle. Кто же все-таки нас убивает? Синьхуа. Предстоящая пресс-конференция вызывает интерес во всем мире, поскольку должна дать ответ на главный вопрос современности – сможет ли цивилизация устоять? Нью-Йорк. Центр Манхэттена. Местом проведения пресс-конференции Б.Б. Феллер придумал сделать старый комплекс ООН на Манхэттене. И всем понравился заложенный в этом выборе символизм. Ведь о проблеме, волнующей весь мир, нужно говорить с трибуны, созданной для всего мира. Пусть даже эта трибуна давным-давно потеряла значение, неважно. Важно показать, что трагедия касается абсолютно всех жителей Земли, и никто не может чувствовать себя в безопасности перед лицом развязанной орком пандемии. И знаменитое здание, возле которого развивались на ветру флаги всех стран мира, подходило для этой цели как нельзя лучше. Зал оказался набит до отказа, однако наполнялся он медленно, поскольку меры безопасности JS приняла драконовские. На входе не только проверяли документы и проводили стандартный личный досмотр, но в обязательном порядке брали экспресс-анализ крови, исследуя ее на Каматаян. Специалисты не скрывали, что разработанный тест далек от идеала и обнаруживает ловко маскирующийся вирус в 7 случаях из 10. Но это было лучше, чем ничего, и тест активно применялся по всему миру. В тех его частях, которые еще не сошли с ума. А таких оставалось все меньше. Новые очаги не появлялись, но справиться со старыми не получалось. Для организации надежных санитарных кордонов банально не хватало военных. И обезумевшие от страха люди толпами разбегались из зараженных городов, разнося Каматаян по всему миру. Зоны заражения расширялись, а военные... Военные, несмотря на принимаемые меры защиты, тоже болели и тоже умирали. Планету больше не трясло, теперь она билась в конвульсиях, и именно этим объяснялся ажиотаж вокруг пресс-конференции. Все понимали, что времени у цивилизации осталось немного, и хотели услышать хоть что-то хорошее. И тот факт, что вирус разработан Клейсанто, позволял надеяться на то, что корпорация сумеет его обуздать. Однако для Кастера Лукаса, Фредерика Розена III, ставшего вдруг известным на весь мир президента Клейсанто, на первом месте стоял страх оказаться единственным козлом отпущения. Розен III очень не хотел выходить на публику и даже сейчас, стоя в маленькой комнате позади сцены, раздумывал, не сбежать ли. Но прекрасно понимал, что сбежать не получится. «Кастер, военные не хотят, чтобы ты их упоминал». Неожиданно громко, так что Розен III вздрогнул, произнесла сидящая в углу Эрна Феллер. «Я поправлю твой текст». «А что не так?» — удивился президент Клейсанто, чувствуя, что его охватывает тревога. «Мы ведь договаривались разделить ответственность». «Они передумали». «Поздно». «К сожалению, не поздно. Пресс-конференция еще не началась», — прохладно ответила Эрна. «А учитывая важную роль военных в нынешних событиях, я считаю, что нам придется пойти на уступки. «Мне придется пойти!» — взвизгнул Розен Третий. «Только мне!» «Нам!» — спокойно повторила мисс Феллер. «Ты один из нас!» «Я не собираюсь становиться жертвой!» «Жертвой не станешь, но ответить придется!» Кастер с тоской посмотрел на третьего и последнего находящегося в комнате человека, доктора Гарибальди из ФХУ, но тот привычно сделал вид, что его ничего не касается. «Почему я?» «Потому что ты в деле». «Не я все испортил». «Тогда кто?» «Не знаю, кто». Эрна встала на ноги, сделала шаг к разбушевавшемуся Кастеру и резко произнесла. «Спорить не о чем. У нас был план, но что-то пошло не так». «Не у меня», подчеркнул Розен Третий. «Вы напортачили, Эрна. Кто-то из вас. Когда я соглашался подставиться, речь шла исключительно об Африке. А теперь полыхает весь шарик, и мы, черт возьми, понятия не имеем, что со всем этим делать». «Но мы ничего не изменим. Кастер», — увещевательным тоном произнесла Эрна. «Все уже знают, что Каматаян разрабатывался в центре Лугара в Джорджии. И все знают, что эта лаборатория принадлежит тебе. Да, обстоятельства поменялись, но мы поменять ничего не можем. Но и сдавать тебя не станем. Все будет так, как мы договорились. Я сдержу слово». «Слово твоего отца!» «Переговоры с тобой вела я». Несколько секунд глава Клесанта мрачно смотрел на молодую женщину, после чего недовольно дернул щекой. «Вы проворонили орка!» «В любом случае, на растерзание мы бросим доктора Чемберлена», — вернула себе слово мисс Феллер. «А ты уйдешь в тень. Сегодня уйдешь, потому что завтра они будут требовать не твоей отставки, а твоей крови». Все было именно так, поэтому Розен Третий вздохнул и отвернулся. Доктор Гарибальди поправил галстук и осведомился. «Можно начинать?» В комнату как раз заглянул режиссер, осторожно едва приоткрыв створку двери, и, услышав вопрос доктора, молча присоединился к нему, уставившись на молодую женщину. «Начинаем», — кивнула Эрна. «Не забудьте сказать, и да поможет нам Бог». «Звучит уж больно старомодно», — посетовал доктор. «Им понравится». «Хорошо, скажу». Режиссер продолжил смотреть на Эрну, та кивнула, режиссер распахнул дверь, и Гарибальди с Кастером вышли к журналистам. Точнее, ко всему миру. И сразу же попали под шквал вопросов. «Господин Розен, центр Лугара действительно находится под управлением Клесанта?» «Какие вирусы вы разрабатывали в Джорджии?» «Вы действовали в интересах военных? Господин Гарибальди в ХУ контролировала деятельность Клесанто?» «Вы знали, что корпорация занимается созданием боевых вирусов?» «Что произошло в Джорджии?» «Как получилось, что Каматаян попал к террористам?» «Это вы придумали название?» Они знали, что будут встречены именно таким образом, поэтому не реагировали на вопросы и молча стояли под объективами камер, стараясь держаться максимально спокойно. У Гарибальди это получалось великолепно. В конце концов, в ХУ не несла ответственности за случившееся. Розен же нервно шевелил пальцами левой руки, но спрятал ее от журналистов за кафедрой. Репортеров никто не останавливал, но минуты через две они поняли, что на их крики не обращают внимания. Замолчали. В зале установилась относительная тишина, и Гарибальди склонился к микрофону. «Добрый день, господа! С начала пандемии прошло довольно много пресс-конференций самого разного уровня, на которых вы слышали и обещания, и проклятия, и анализ. Но именно сегодня, благодаря расследованию GS и полученным в ХУ данным, мы готовы ответить на несколько важных, жизненно важных вопросов. И ответим прямо сейчас. Кто разработал Каматаян? Откуда он взялся? Чемберлен действительно арестован. За что его арестовали? Власти Джорджии помогали террористам? Власти Джорджии будут арестованы. Гарибальди посмотрел на Розена, тот в последний раз вздохнул и бросился в омут. «Меня зовут Кастер Розен. Я президент корпорации Клесанта и хочу официально подтвердить появившуюся в сети информацию о том, что Каматаян был разработан в нашей лаборатории в Джорджии, более известной под историческим названием «Центр Лугара». И снова взрыв. «Зачем вы разрабатывали боевой вирус? У вас есть лицензия? Вы действовали по заказу армии?» «Мы надеялись получить контракт Министерства обороны», — ответил Кастер, мысленно проклиная спрятавшихся в кусты военных, которые обещали подтвердить, что заказывали отраву. «То есть вы разрабатывали вирус просто так?» «Нам был нужен действующий образец, чтобы предложить его Министерству обороны». «Разве это законно?» «Законодательство Джорджии это позволяет». «Что пошло не так?» «К сожалению, среди сотрудников Центра Лугара оказались люди, разделяющие анархические идеи Орка. Им удалось выкрасть образцы вируса и скрыть похищение, устроив в лаборатории чрезвычайную ситуацию. О том, что террористы завладели штаммом нашего вируса, мы узнали только вчера». «После того, как специалисты в ХУ окончательно разобрались в структуре Каматаян?» С издевкой уточнил представитель CNN. «За несколько часов до этого», — спокойно ответил Розен III. «Расследование в центре Лугара шло медленно, поскольку там, помимо всего прочего, произошел пожар». Но эти подробности мало кого интересовали. «У вас есть антидот?» — выкрикнула девушка из BBC. «Или вакцина? Как это называется?» Вот что сейчас интересовало людей. «Если вы сделали вирус, вы наверняка позаботились о защите. Когда вы начнете раздавать противоядие? Или вы собираетесь его продавать? Вы сможете остановить пандемию?» Розен громко откашлялся, намекая, что понял вопрос, и нужно дать ему возможность ответить. А когда наступила тишина, уставился невидящим взглядом прямо перед собой и через силу произнес. «Проведенные в ХУ исследования показали, что образец похищенного в Джорджии вируса был подвергнут изменению». «Он мутировал?» «Нет, его целенаправленно и очень сильно изменили. Вирус Каматаян имеет принципиальные отличия от нашего штамма, и мы...» На этих словах Кастер Лукас Фредерик Розен III сломался. Он был опытным, циничным, много чего повидавшим на своем веку человеком, но произнести слова, которые ему велели произнести, оказалось выше его сил. Кастер Лукас Фредерик Розен III замолчал, мысленно таращась в зал, и ему на помощь пришел Гарибальди. «Мы работаем круглые сутки», — едва слышно произнес он, но в наступившей тишине каждое его слово звучало набатом. «Однако вакцины пока нет, и мы не знаем, когда она появится. В настоящий момент мы способны лишь сдерживать пандемию, но не бороться с ней». Девушка из CNN всхлипнула. Гарибальди выдержал короткую паузу, чуть повысил голос и неумело закончил. «Мы не сдаемся. Продолжаем работать и... И да поможет нам всем Бог».